подтвержденному приказом императрицы в цехах магистериума, столь же совершенно технический, абсолютно безопасный, втихомолку вооруженный, кое-чем крайне серьезным. Так было гораздо удобнее передвигаться по своим разросшимся владениям, нежели по старинке, верхом, на речных пароходах или на подлинных самолетах, отнюдь не являвших свинцом технической мысли. Обычные виманы, способные становиться невидимыми для окружающих, использовать в разъездах все же не стоило, чтобы не плодить лишние пересуды. Обязательно стали болтать на всех углах о том, как король Сварог, извольте ли видеть, сваливается из чистого неба, словно колдун какой. И без того о нем уж ходило множество самых нелепых слухов. Как не боролся с ними Интагар своими традиционными методами. Пикантность тут была в том, что подавляющее большинство его подданных решительно не способны отличить мастерскую подделку от обычного, сделанного на земле самолета, а значит, лишних разговоров не будет, как и задумано. Он вдохнул полной грудью чистейший горный воздух, насыщенный ароматами незнакомых цветов и трав, огляделся. Вокруг не было ничего пугающего, унылого, неприятного. Под безоблачным синим небом, в окружении поросших густыми лесными дубравами гор, лежало обширное озеро, в длину и ширину не менее пары лиг, формой напоминавшей неправильный овал. Стояла тишина, ветерок слегка колыхал кустарники, на противоположном берегу низко над водой носилась птица. — Скопа, — сказал отец Грук, — рыбу высматривает. Посмотрите вон туда, ваше величество, нет, левее, видите, у самого леса большой валун. Так вот, почти напротив него, на самой середине озера, и расположен дом того анахарета. Там сейчас самая глубина, но в такую погоду можно рассмотреть крышу с лодки. — Да где б нам лодку раздобыть? — спросил Сварог. — Ну, это не загвоздка. Лодок вокруг озера в разных укромных местечках припрятано много. Я знаю кое-какие захоронки. Быстренько разыщем. Сварог развернул карту, старую, тех времен, когда Гиона была еще речушкой, а не озером, сравнил ее с окружающей местностью. Ага, примерно вон там речушка протекала, вот так она шла, где сейчас ровная водная гладь, а сверху закладывал мины. Не дуа. Примерно там. А здесь случился обвал, лавина с гор, вызванная мощными взрывами, о чем ни сам Асферус, ни его инженеры, не будучи местными уроженцами, знать заранее не могли. Образовалось нечто вроде дамбы, и вода понемногу стала заполнять обширный распадок. — Где находили вещи? — спросил Сварог. — Вон там! — — сказал отец Грук. — И вон там еще. Но вряд ли что-то осталось, когда прошел слух, что тут валяются всякие полезные в обиходе безделушки. Берегайте, основательно обшарили. — А вы сами все это видели? — Благодарствуйте и увольте, — отрезал отец Грук с самым решительным видом. — Что до меня? Я к находкам отношусь очень плохо. Смотреть не хочу, не то что в руки брать. Старое воспитание, знаете ли. В тех местах, откуда я родом, испокон веков наставляли, что все найденное на большой дороге или в глуши следует сразу обходить подальше. Чревато иногда. Мало ли что на них наложили, чтоб свои невзгоды передать дураку. То ли эту безделушку кто-то и в самом деле по пьянке потерял, даже специально положил